Глава 51. Такуши сопровождал своего шефа прямо до частного самолета. Вот мои предложения для улучшения доходности азиатского сектора. Как раз сегодня утром я связался с очень выгодным для нас чиновником из Китайской коммунистической партии, который положительно оценивает стремление страны к развитию. Те недостатки, которые вы обнаружили, будут устранены. Марк высоко ценил прямых людей, которые не ходили вокруг да около. Что касается расследования по убийству Хироки Кадзуо. Тупик. Этот старик ничего особенного из себя не представлял. И у полиции нет никакого интереса охотиться за группировками, которые находятся под ее контролем и которые она в некоторых случаях использует. Все ясно. Высший неизвестный был убит по приказу сверху с помощью властей, которые согласились не копать это дело. Наследника святого Джона хотели заставить забыть об этом незначительном инциденте, угрожая ему экономической расправой. Самолет взлетел. Апсара любовалась солнечной Японией. Брюс покатывался от смеха, читая онлайн американскую ежедневную газету, где приводили цитату российского военного пресс-секретаря: «Против нормальных террористов мы используем нормальные бомбы. Против умеренных террористов — умеренные бомбы. Наши нормальные бомбы отличаются от наших умеренных бомб, потому что нормальные террористы отличаются от умеренных». К счастью, меню было не японским. Паштет из кабана, тушеная телятина, поджаренная картошка, рокфор и шарлотка. Аспсара уже привыкла к такой еде, к тому же бордо хорошего урожая усиливало аппетит. «Еще слишком рано писать о высших неизвестных», — рассуждал Брюс вслух. «Это только разворошит муравейник. Главное сейчас найти уцелевших. Чтобы навести противника на ложный след, я выпущу совсем другую статью. Как будто я забросил это дело». «У тебя есть хорошая тема?» «Как, кем и для кого разворовывается государственное средство, официально выделенное на гуманитарную помощь? Весело, правда?» «И очень опасно. Я не люблю, когда врут. И мне надоело смотреть на рожи всех этих лицемеров, которые хнычут в СМИ о судьбе несчастных мира сего, а потом идут нажираться в крутые рестораны». «Но ты ничего не изменишь. Я знаю, но это разрядит обстановку и займет всяких умников. Статья станет причиной долгих и никому не нужных споров, к которым позже добавится волна возмущенных протестов. Одна-две головы полетят для приличия, и все начнется заново». Брюс пожирал информацию на своем экране. У него был талант отделять главное от второстепенного. И когда он попадал в точку, начинал копать. «Смотрите-ка, Европейский Союз дал финансовое и административное добро на Human Brain Project и программу «Горизонт-2020». Примечание. Семилетняя программа финансирования Европейского Союза для поддержки и поощрения исследований в европейском исследовательском пространстве в период с 2014 по 2020 год. Конец примечания. На первое время скромный бюджет в 1 миллиард евро и хорошенькая перспектива искусственно подпитывать человеческий мозг с надеждой добыть разум. Учитывая идиотизм некоторых исследователей, ничего хорошего ждать не придется. «Святой Джон противился первому проекту и отказался участвовать в его финансировании», — заметил Марк. «Должно быть, он почуял темные дельца. Кто на самом деле управляет европейцами, кроме их любимых американских союзников? Ковбои больше не хотят слушать, что им говорят в Агентстве национальной безопасности. Они действуют». Брюс любил всюду совать свой нос и наживать как можно больше врагов. «Но перед этим быком нет смысла махать красной тряпкой. Он никогда не отворачивается от своей жертвы и частенько поддевает ее на рога. Я заеду увидеться с моим маленьким семейством», — сообщил он, — «и придумаю небольшую гуманитарную статью, прежде чем нацарапать что-то об этой истории с разумом. А ты пока досконально изучи архивы святого Джона. Как только я понадоблюсь, сразу же приеду». «Нет никаких новостей по расследованию аварии», — пожаловался Марк. «Попробуй тряхнуть экспертов». «Я по этому делу настроен пессимистично, но ты все-таки попробуй, да». «Ладно, я пока вздремну». Шотландец заснул, едва коснувшись головой подушки. «Мне не спится», — прошептала Апсара. «Ты ничего не ела. Мне нужно привыкнуть, если получится. Что ты имеешь в виду?» «Я уже давно не могу заснуть нормально. В аэропорту ты поцелуешь меня в щеку, и все будет кончено». «Ты плохо меня знаешь. Может быть, ты даже вызовешь мне такси и забронируешь номер в гостинице?» Он долго смотрел ей в глаза, напряженный и загадочный взгляд. Она выдержала его в любую минуту, готовая к расставанию. В течение одной ночи она была бесконечно счастлива, но это было для нее непозволительной роскошью. Теперь нужно платить, не чувствуя никакой обиды. Таков был закон судьбы. Апсара знала, что эта любовь сделает все другие пресными и ничтожными. «Мой дворецкий — отличный парень», — заметил Марк. «Он приспосабливается к любым обстоятельствам. Святой Джон очень его ценил, и наш особняк в Лондоне всегда оставался безупречным. Тебе не придется убирать, а повар будет готовить для тебя то, что ты любишь. Видишь, почти нет никаких проблем. Есть только одна, но ее я решать не хочу». Апсара чувствовала себя потерянной, но она предпочитала услышать правду. «Особняк большой, комнат там много. Я мог бы позволить тебе выбрать комнату, если бы был честным мужчиной. Но, к сожалению, для тебя я совсем не такой. И я заставлю тебя спать у меня, в моей кровати. Завтра, послезавтра и всегда». Апсара научилась не плакать ни от горя, ни от счастья. «Ты забыл, что я тебе обещала?» «Естественно, нет. И я уверен, что ты сдержишь свое слово». Она нежно его обняла.